38. В эти же дни умер Юний Блес. Смотри примечание 78. Смерть его привлекла к себе всеобщее внимание и вызвала много разговоров. Примечание 78. Смотри книгу 2, главу 59. Конец примечания. Вот что мне удалось о ней узнать. Тяжело заболевший Вителли ночевал в Сервилиевых садах. Смотри примечание 79. Вдруг он заметил, что один из расположенных поблизости дворцов ярко освещен. Вителли послал узнать, в чем дело. Ему доложили, что Цицина Туск, смотри примечание 80, устроил многолюдное пиршество в честь Юния Блеза и со всяческими преувеличениями описали пышность пира и распущенность якобы там царящую. Примечание 79. По всей вероятности, находившихся к югу от города на берегу Тибра, у дороги, ведшей в Остию. Смотри, Светоний, Нерон. Примечание 80. Цицина Туск, сын кормилицы Нерона и один из доверенных людей императора. В 55 году последний назначил было Туска префектом претория, и только из-за вмешательства Сенеки он не смог занять эту важнейшую должность. Позже префект Египта сосланы в 67 году за то, что вымылся в бане, отстроенной к приезду Нерона. Конец примечаний. Тут же нашлись люди, вменившие в преступление Туску, его гостям и в первую очередь Блезу, что они веселятся, когда Принцепс болен. Придворные, которые всегда только и ждут, на кого бы натравить императора, видя, что на Вителли действуют их разговоры, и таким образом открывается возможность погубить Блеза, уговорили Луция Вителли выступить в роли обвинителя. Запятнанный всеми пороками, он издавна завидовал безупречной репутации Блеза и ненавидел его. Страница 115. Явившись в комнату Принцепса, Луций Вителли бросился на колени, а потом принялся горячо обнимать и прижимать к груди сына Вителли. На вопрос, в чем дело, Луций отвечал, что боится не за себя, что пришел слезно умолять брата защитить лишь свою жизнь и оградить от опасности детей. «Не Веспасиана надо бояться», — говорил он, — «между ним и нами германские легионы, верные своему долгу провинции, бескрайние моря и земли. Другого врага нам следует опасаться, того, кто здесь, в Риме, у нас на глазах, хвастается своими предками, Юниями и Антониями», — смотри примечание 81-е. «Кичится своим происхождением из императорского рода», смотри примечание 82, «и выставляет на показ перед солдатами свою доброту и щедрость», смотри примечание 83. Примечание 81. Блес, происходивший по отцу из древнего патрицианского рода Юниев, считал в числе своих предков также Октавию Старшую, родную сестру Октавиана Августа, бывшую вторым браком, замужем за Марком Антонием Триумвиром. Примечание 82, смотри примечание 124, книги 2. Примечание 83, смотри книгу 2, главу 59. Конец примечаний. Он привлек к себе все сердца, он бражничает, спокойно взирая на муки и страдания Принцепса. Не разобрав, где враг и где друг, ты пригрел на своей груди соперника. Надо наказать этого человека за неуместное веселье. Пусть эта ночь станет для него ночью ужаса и скорби. Пусть знает, что Вителли жив, что он правит, и у него есть сын, который в случае роковой необходимости заменит его».